ночь вокруг темнее, и в делах одни потери. Ты спокоен будь, Бог тебя хранит, и возрадуются люди, и любовь душе прибудет. Славят все Творца, славят милость Его. Люди, и любовь души прибудет, славят все Творцы.